Сокровища Чудского храма. Растрига торопливо допил чашу. «Благодарствую, хозяин», — сказал он повеселевшим голосом и низко поклонился. «Да ты садись, человече», — пригласил Дмитр Мирошкинич. «Садись, да хвастай, а я слушать стану». «Благодарствую, боярин», — отозвался Растрига, осторожно присел на край широкой скамьи и вопросительно глянул на Петрилу. «Расскажи боярину о биармской татьбе, о разграблении ёмалского истукана». Растрига задумался, собираясь с мыслями. «Ну!» — нетерпеливо потребовал Дмитр. «Давно это было», — начал Растрига свой рассказ. «Еще во времена великого киевского князя Ярослава, прозванного в народе Мудрым. Ты, конечно, знаешь, боярин, что в те времена в далеких полночных землях, по берегам Двины расположенных, лежала страна чудских народов, река Майя старой Биармией. Был в той стране торговый город, куда съезжались летом купцы варяжские да нурманские, которые меняли свои товары на драгоценные меха, биармскими жителями добываемые. Стоял в том городе храм великого чудского бога Ёмалы. Построенный весьма искусно, из самого лучшего дерева, он был украшен золотом и каменями драгоценными. На голове Ёмалы блистала золотая корона с 12 редкими камнями. Ожерелье его ценилось так же, как стоит 150 фунтов золота. На коленях сего идола стояла золотая чаша, наполненная золотыми монетами и такой величины, что 4 человека могли напиться из нее досыта. Его одежда ценою своею превосходила груз самых богатейших кораблей. Однажды появились в том городе нурманские купцы. Главные из них были Торер и Карл, отправленные для торговли в Биармию с самим королем Олафом. Приплыв туда и накупив мехов, они вздумали ограбить храм Ёмалы. Нурманы зашли туда в глубокую ночь и похитили все, что могли. Желая еще снять ожерелье с идола, крепко привязанное, отсекли ему голову. Вдруг раздался ужасный стук и треск. Стражи храма пробудились и начали трубить в роги. Жители с криком и воплем гнались за нурманами и со всех сторон окружили их. Но, будучи неискусны в деле воинском, не могли ничего сделать грабителям, которые благополучно дошли до кораблей своих и скрылись. Растрига, умолкнув, скосил глаза на корчагу с медом. «Это все?» — спросил Дмитр и недоуменно посмотрел на бывшего попа. Тот молчал, все так же поглядывая на вожделенную посудину. Боярин, усмехнувшись, плеснул хмельной влаги и подвинул чашу жаждущему. Растрига быстро выпил мед в мохнатую дыру распахнувшегося рта и облегченно вздохнул. «Чтобы избегнуть новых нападений, — благодушно продолжил он, — жрецы ограбленного храма решили перебраться на новое место, укромное и как можно более удаленное от беспокойных нурманских соседей. Долго двигались они навстречу солнцу, и, наконец, на берегу реки, которую булгары называют Чулмансу, заложили жрецы новый храм Ёмалы. Узнав об этом, начали стекаться со всех сторон чудские люди, строились, обживались, и поднялась в тех краях новая страна, Великая Биармия. Слышал я, боярин, что тамошний храм Ёмалы куда богаче прежнего, и сокровищ в нем собрано неисчислимое множество. Растрига снова замолчал и остановил свой взгляд на заветном сосуде. «Чулмансу», — задумчиво произнес Дмитр, река булгарских колдунов Камов, иначе молвить Кама-река. Но ведь новгородцы давно уже берут дань с Камской биармии. Отчего же не ведали мы о Йомалском храме? Не сдвинув взора, Растрига нетерпеливо ответил. Наученные бедой, чудские жители свято хранят сию тайну и скорее погибнут, нежели раскроют ее чужому человеку. «Ступай!» — приказал Дмитр. Растрига нехотя поднялся со скамьи и двинулся к двери. Шаги его все более замедлялись. Наконец он и вовсе остановился. «Прости за дерзость, боярин! Да ведь не близок пеший путь до бедной моей обители!» «Ах!» — досадливо воскликнул Дмитр, схватил со стола корчагу с оставшимся медом и резко протянул ее Растриге. Тот с неожиданным проворством подбежал к боярину и бережно принял драгоценную ношу. «Благодарствуй, боярин, дай тебе Бог здоровья!» «Ступай!» — крикнул Дмитр, и Растрига вышел вон. «Что скажешь, Петрила?» — спросил боярин. «Мыслю, Дмитр Мирошкинич, что надобно бы прогуляться по Камерике. Да не сверху, как прежде, а снизовьев ее, от самого устья». «Да разве ж пустят булгары?» — с сомнением спросил боярин. «Али неведомо тебе, что в их владениях Камское понизовье?» «Знаю, Дмитр Мирошкинич, но также ведомо мне и то, что прибыл в Новгород гонец от великого князя Всеволода Георгиевича. Затевают низовцы в войну с булгарами. Многие князья собираются. Зовут, слышал я, и новгородцев. Пойдут новгородцы или не пойдут, то решать князю да посаднику. А вот ежели наша охочая ватага вольется в великокняжескую рать, то с нею заодно можно будет без особых хлопот достичь Камы реки. А там, на Каме реке, наши люди и сами справятся». «Дельно, Петрила», — похвалил боярин. «Это ты хорошо удумал». Дмитр вскочил на длинные ноги и порывисто зашагал по горнице. Полы кафтана крыльями летали за его узким сухим телом. В вечернем полумраке пригрезилось боярину чудские сокровища. С таким-то богатством можно бы всерьез подумать о месте посадничьем. На Каму-реку, тотчас, немешкотно! Да ведь поход такой — дело не шуточное. Поход — это война, а на войне и убить могут. Кто тогда станет новгородским посадником? Нет, нужен воевода опытный, чтоб вести ватагу, отыскать и отбить сокровища. Человек должен быть надежный, преданный, чтоб не вздумал с великою добычей скрыться в далеких краях. Да разве ж есть такой человек на белом свете? Но ведь можно и так дело поставить. Идешь ты в поход, воевода свет, а жонка твоя и чада в Новгороде остаются. И если к назначенному сроку не вернешься на широкий боярский двор, считай, что не станет у тебя ни любушки жены, ни малых детушек. Дмитр облегченно вздохнул и повеселевшим голосом спросил: «Как думаешь, Петрила, кто бы мог такой поход возглавить?» «Дело трудное, Дмитр Мирошкинич», — раздумчиво заговорил Петрила. «Путь не близкий, опасный. Человек тут нужен не робкий, в ратном деле бывалый. Да ведь и соблазн велик». «Верно, верно», — поддакнул боярин. «Большое это богатство любую голову окружать может. А коли взбрыкнет человек, поди ищи его по белу свету». «Вот и я про то же», — согласился Дмитр. «Однако же и мешкать долго не можно нам с тобой. Не ровен час и петушок твой, разблагодаченный, раззвонит по Новгороду, о сокровищах камских, лихих людишек взбаламутит, а они живехонько на крыло встанут. Так что думай, Петрила, подсказчик мой верный».